Радостно улыбнулся комиссар. «С приятностью для себя это вам сообщаю. Можете ей написать. Со временем или несколько позже получит». «Теперь еще один вопрос заключительный. После нехорошего этого дела в Белопольге вы кого послали искать связи в район? Как ему фамилия?» «Терентьев Александр Васильевич», — растерянно ответил Цветков. «Мелиоратор он по специальности». «Совпадает?» — спросил Лубов. Его гладко выбритая голова блестела, узкий крупный рот был крепко сжат, крупный подбородок с ямочкой выдавался вперед. «Совпадает», — кивнул комиссар. «Тоже с приятностью для себя могу вам сообщить, что товарищ ваш живой, хотя и раненый. Имеется такое мнение, что выживет. Не смог выполнить задание, потому что непредвиденно под фрицевской огонь угадал». «Так, я думаю, картина ясная», — осведомился Лубов. «И я так определяю, товарищ командир». «А что это вы меня все разглядываете?» — спросил друг Лубов Цветкова. «Да я про бороду слышал от пленного немца», — немножко растерявшись, ответил Константин Георгиевич. «Вот и гляжу». Лбов усмехнулся и потер ладонью подбородок. «Сбрил. Была да спала борода. Немц портрет мой развесили и приличные вознаграждения предлагают. Портрет, разумеется, чужой. Все дело в бороде. Вот мы тут и подвели фрицев». Предполагаю, что им следует уходить, Володя и Цветков поднялись, но командир велел им остаться. За эти несколько секунд его непроницаемое лицо резко изменилось. Теперь это был просто пожилой, умный, усталый и добродушный человек, и узкие глазки комиссара смотрели сейчас лукаво и даже насмешливо. «Вот какая картина», — сказал он, ставя на стол бутылку водки. «Ясная картина. И вам, товарищи, ясно, как фрицам не сладко пастись на нашей земле?» Лицо его опять стало серьезным, и, словно прислушиваясь, он произнес: «Это ж надо представить себе, Виктор Борисович, как они будто бы завоевали завоеватели, а хозяеву им мы. Вот расстояние, сотни километров, а у нас связь. Аглая Петровна, племянничек, лесами пришел, а мы ему привет. Своего мелиоратора они потеряли, а он у нас, температуру ему меряют, уколы делают. Интересно, например, вот знаменитый отряд «Героическая смерть фашизму» под управлением, так сказать, товарища Цветкова, если его рейд проследить. Сколько он наших людей прошел, а? Все лесами, лесами, болотами, все от людей уклонялся, а людей наших немало. Но ничего, на ошибках учимся». Лбов налил в кружке водку, сказал с усмешкой: «Ваше здоровье, доктора-командиры, можно сказать, со свиданницем, а ошибок у кого не бывает». Цветков сидел красный, мрачный. Разве так виделась ему эта встреча? Впрочем, он был из тех людей, которые быстро разбираются в собственных ошибках. И когда, вымывшись в подземной бане лбовского отряда, они с Устименкой укладывались спать, командир Цветков, который вновь стал Константином Георгиевичем, успел сделать для себя все соответствующие выводы. «Это вы насчет Наполеончика тогда правильно по мне врезали», — неприязненно, но искренне сказал Цветков. «Сидит во мне эта пакость. Трудно от нее избавиться. Казалось, один наш отряд во всем этом оккупированном крае. Мы одни смельчаки и герои. А нет», — вздохнул и добавил, — «все-таки вывел, привел, и именно я». «Мы тоже, между прочим, старались выйти», — вернул Володя. Цветков усмехнулся. «Стараться выйти одно, вывести другое. Разве вы не согласны, добрый доктор Гаас?» Володя не ответил. Спорить с Цветковым было бессмысленно. И все-таки он не мог не любоваться им, не мог не ценить его волю, ум, силу. Но и в этот раз им не дали выспаться. Устименко спал так крепко и таким тяжелым сном, что проснулся, когда Цветков был уже на ногах. «Вставайте, черт вас заешь!» сказал он ничего еще не соображающему Володе. «Раненого привезли, да срочно требуют в ихний госпиталь».